Вскоре вампиры покинули номер и уехали на вызванных такси в лишь им известном направлении. После их отъезда я посчитал, что в Хьюстоне больше делать нечего, более того, находиться тут опасно. Поэтому оседлал мотоцикл, выехал на 10-е шоссе и поехал в направлении на Луизиану. Мне предстояло преодолеть 290 миль, примерно 460 километров, до города Батон-Руж, в котором живет дед Паксли. Преодолеть почти 500 километров ночью на мотоцикле в принципе реально, но с непривычки надолго меня не хватило. Обгоняющие автомобили пугали, задница от долгого сидения затекла, хотелось в туалет. В общем, я решил не спешить и отдохнуть. На въезде в городок Бамонт, примерно через сотню миль пути, я съехал к придорожной гостинице Fairfield Inn & Suites Бамонт. Гостиница не особо сильно отличалась от той, которую я покинул. Планировка здания аналогичная, номера с такими же названиями, разве что размером немногим больше. Цены чуть повыше. Я арендовал королевский люкс, который отличался от предыдущего чуть большего размера кроватью и ванной вместо душевой кабины, плюс немного иным дизайном и расположением мебели, а в целом ну никак он не королевский. Сеть придорожных гостиниц, расположенных неподалеку от крупных шоссе, в Штатах весьма развита. Эти двух-трехзвездочные мотели радуют относительно недорогой ценой и довольно высоким уровнем комфорта. Особого сервиса тут не дождешься, но спать будет мягко, можно водить без проблем ночных бабочек, поскольку вход в номер расположен на улице и никто не увидит, даже если приведешь к себе в номер толпу вампиров, а в пределах половины километра всегда найдется какой-нибудь ресторан быстрого питания. Часть 3, глава 63. Утром я впервые за время пребывания в США проснулся рано и умудрился позавтракать прямо в гостинице. Для продолжения пути я решил переодеться в байкерскую одежду. С первого катания на мотоцикле Большой Билли посвятил меня в почетные члены байкерского клуба Black Knight, так что черная кожаная куртка, подаренная Сириусом, обзавелась соответствующей надписью. Так что в дорогу я отправился, выглядя очень колоритно. Зачарованные сапоги из драконьей кожи, белая рубашка, вышитая золотыми рунами, зачарованные бежевые брюки из комплекта путешественника, байкерская куртка, черный открытый мотоциклетный шлем с рогами и пилотские очки. К этому стоит добавить яркий мотоцикл-чоппер и восседающего на нем карлика, и на выходе получим повышенное внимание на дороге. В свою очередь, это означает, что обгоняя меня, машины сбавляют ход или долгое время держатся сзади, а это огромный плюс для мотоциклиста, поскольку проезжающая мимо на большой скорости машина создает серьезную болтанку, усложняя управление мотоциклом. 10-е шоссе радовало качественным дорожным покрытием и двумя, а в некоторых местах тремя полосами, так что я мог неспешно ехать в правом ряду. Пейзажи не блистали разнообразием, достопримечательностей не встречалось, поэтому я просто ехал, и это было чертовски скучно, а еще немного страшно. Пришло понимание, почему байкеры предпочитают путешествовать большой компанией. Много мотоциклов видно издалека, так что, во-первых, это безопасней. Во-вторых, если что-то сломается в пути, проще будет починиться. В-третьих, так путешествовать не скучно, ты видишь, что не один, чувствуешь это и сразу дорога становится интересней, а на привале можно пообщаться с товарищами-единомышленниками. От размеренной езды меня отвлек крупный черный ворон. Он сделал несколько больших кругов, с подозрительной настойчивостью пролетая над моей головой. Судя по привязанному к лапе письму, это была почтовая птица, а ими в настоящее время пользуются в основном волшебники. Пришлось свернуть направо на ближайшем съезде к придорожному супермаркету. Припарковавшись в дальней части просторной парковки, я сразу же невербально наложил на местность в радиусе пары метров от себя слабое заклинание отвода глаз. Преследующий меня ворон, заметив, что я остановился, пошел на посадку. Он приземлился рядом со мной и протянул правую лапу с привязанным к ней письмом, что позволило точно определить его принадлежность к магическим почтальонам, ведь обычная птица чары не смогла бы преодолеть. Я не спешил брать незнакомую корреспонденцию и для начала изменил глаза и уже взором Феникса изучил письмо на наличие волшебства. Ничего магического там не было. На всякий случай я извлек палочку и проверил корреспонденцию на зелье. К.А.Р. Почта, выдал ворон на английском языке. Учитывая, что эти птицы очень умные и способны запоминать до сотни слов, я подобному не удивился. Более того, я бы не удивился, если бы понял воронье карканье. Фениксов же теперь понимаю, чем другие птицы хуже. давай уже. Я наклонился и отвязал письмо от лапы птицы. «Жрать», — сказал ворон, кося на меня взглядом. «Не знаю, кто тебя учил говорить, но с таким набором слов ты нигде не пропадешь». Я достал из кармана припасенный за завтраком бутерброд с колбасой и положил его перед пернатым почтальоном. Что еще хорошо в воронах, они почти всеядные, в отличие от сов, для которых необходим особый рацион. Так что пока я читал письмо, ворон склевал и хлеб, и колбасу. Кому? Мастеру трансфигурации Гарри Адамсу. От кого? Научного отдела Международной конфедерации магов. Уважаемый мистер Адамс, уведомляем вас, что 16 и 17 декабря 2000 года вблизи Лос-Анджелеса, США, состоится Международная конференция магов по вопросу всемирного похолодания. Приглашаем вас посетить данную конференцию. Если вы согласны на приглашение, то пришлите ответ в научный отдел МКМ. Точные координаты и расписание работы порталов будут вам высланы позже. К сожалению, МКМ не может обеспечить порталами и жильем на время проведения конференции всех желающих посетить мероприятие, поэтому настоятельно рекомендуем озаботиться арендой жилья в городе Лос-Анджелес, Калифорния, США на время проведения конференции. Напоминаем о недопустимости нарушения статута секретности, в связи с чем призываем всех волшебников вести себя корректно, не забывать о маскировке под маглов и не использовать прилюдно волшебство. С уважением, начальник научного отдела МКМ, Геродот Ксенакис. Интересно, обычно такие приглашения поступают мастерам минимум за месяц до конференции, уж я об этом точно знаю, поскольку организовывал одну, а тут всего за неделю. Видимо, это потому что я недавно получил мастерство, а тема довольно странная, всемирное похолодание. Маглы вовсю обсуждают всемирное потепление, а у волшебников все наоборот. Я решил все же посетить конференцию, так что незамедлительно написал ответ и отправил его вместе с дожидающимся моего решения почтовым вороном. После чего сходил в туалет в супермаркете, купил воды с шоколадками, перекусил и отправился дальше по 10-му шоссе. В пути размышлял над тем, как буду добираться до Калифорнии. Можно полететь на самолете. Как вариант, полететь прямо на мотоцикле под дизель-люминационными чарами, по прямой на скорости 150 миль в час, это около 240 км, дорога займет не особо много времени. Погода в этом регионе теплая, согревающие и защитные чары никто не отменял, так что в принципе можно полетать или просто добраться на мотоцикле по дорогам, выйдет небольшое приключение, заодно на Америку посмотрю. От Батон-Ружа до Лос-Анджелеса примерно 1800 миль, то есть почти 3000 километров, по прямой, по воздуху, получится меньше. Если ехать на мотоцикле, то дорога займет всю неделю, если лететь, то доберусь за 10 часов, что в принципе немного. За размышлениями путешествие пронеслось довольно быстро, уже вскоре показалась вывеска о въезде в луизианский город, в который я стремился попасть. Город не маленький, но и небольшой, расположен он на берегу реки Миссисипи. Население чуть больше 200 тысяч человек, климат субтропический, соответственно, очень теплый. Это отражалось в том, что в декабре многие жители ходили по улицам в шортах и футболках. Самая жесть состоит в том, что большая часть встреченных жителей была чернокожими, я насчитал примерно 2 негров на 1 белокожего. Город оказался очень красивым, кругом много зелени, все чисто, интересная архитектура, широкие ровные дороги. Поскольку с городом я не был знаком, ориентироваться по дорожной карте довольно проблематично. Если дело не касается крупных дорог, то решил спросить дорогу у аборигенов. Для этого остановился у обочины возле пары копов. Один из них был высоким и худым белым парнем, второй был тучным чернокожим весом под 150 килограммов и ростом под 1,90 м. «Простите, сэр, подскажите», сняв очки, обратился я к чернокожему копу и замолк. Я узнал в чернокожем старого, мягко говоря, знакомого, Эндрю. Удивленно воскликнул я. Невероятно, такого поворота я никак не ожидал. В прошлой жизни моя внучка Наташа летом подрабатывала официанткой в кафе. Поскольку наш город пользовался популярностью у туристов, а на дворе были 90-е годы, в которые широко пропагандировалось за границей как хорошо там, то не мудрено, что она с радостью выскочила замуж за иностранца, с которым познакомилась в кафе, и уехала с ним в Штаты. Этим иностранцем был Эндрю Смит, чернокожий полицейский из Луизианы. Первый раз я познакомился с ним на свадьбе, которую они прилетели праздновать на родину внучки. Потом они несколько раз приезжали в гости с правнуком Алексом, симпатичным мулатом, с которым я с радостью нянчился. И вот в ином мире я встречаю того самого родственника. Говорят, что столица – это большая деревня, я же могу со смелостью утверждать, что миры тесны и как бы ни была низка вероятность, но встретить в параллельном мире знакомого оказалось вполне реально. «Мы знакомы?» – удивленно спросил Эндрю. «Простите, сэр, я растерялся, не зная, что сказать. Ведь это другой мир и совсем другой Эндрю, и он может быть не женат на моей внучке. Более того, тут может не быть меня. Искать в этом мире своего двойника я даже не стал, ибо он не я, а совершенно другой человек, так что если даже и существует некий Александр Семенович, то и Будда с ним. Ваше лицо показалось мне знакомым. Кажется, я видел вашу фотографию у знакомого из России, он говорил, что это муж его дочери. А во!» – радостно воскликнул Эндрю. «Так вы знакомы с мистером Сергеем, моим тестем? Хелен будет рада услышать о родителях. Мистер, значит, не Наташа, и сына с именем Сергей у меня не было, так что другой мир и все тут иначе. Ну что же, я и не рассчитывал на то, что случайно встречу внучку. А Эндрю не промах, видимо, что в том мире, что в этом, он летал в Россию с определенной целью – жениться. Он мужик хороший, хоть и полный, зато работящий и любящий свою семью. Муж и отец из него вышел замечательный, деньгами моему сыну всегда помогал, хотя зарплата полицейского даже в США не гигантская. Адамс, Гарри Адамс, я родом из Британии, а в России как-то летом отдыхал, во время отдыха и познакомился с хорошими русскими людьми, так что вряд ли смогу вам рассказать больше, чем вы и так знаете. Удивительно, как тесен мир, произнес Эндрю. Согласен, я весьма удивился, увидев на другом конце света знакомое лицо. Мистер Адамс, у вас на мотоцикле иностранные номера, заметил Эндрю. Занимаетесь туризмом, совмещаю приятное с полезным. После окончания школы решил немного попутешествовать и приехал в ваш город навестить дедушку. Кстати, я как раз хотел узнать, как проехать до улицы W Greens. Полицейский объяснил мне, как добраться до нужной улицы. Более того, копы сопроводили меня на патрульном автомобиле, показывая дорогу до самого места назначения. После чего добродушный Эндрю тепло попрощался со мной. Я осмотрел большой коттедж из красного кирпича. Справа был одноэтажный гараж на два автомобиля, который перетекал с одной стороны в жилую часть дома, а с другой стороны в двухэтажное строение. Площадка перед гаражом была забетонирована. Часть дома была оштукатурена и покрашена желтовато-бежевой краской. Оставив мотоцикл перед гаражом, я поднялся по ступеням к входной двери. Судя по высоте ступеней, под домом еще имеется подвал, что не совсем типично для домов в этом штате. Пока ехал, успел насмотреться на местную архитектуру. В основном тут строили одноэтажные тонкостенные дома, так что капитальный коттедж, крытый гибкой черепицей, немного выделялся своей внешней надежностью и явно говорил о большом достатке его обитателей. Вообще в этом районе все дома были дорогие. Я позвонил в дверь и стал дожидаться хозяев. Дверь открыл полный мужчина крепкого телосложения. Он выглядел примерно на 45 лет. Черные длинные волосы были зачесаны назад и затянуты в хвостик. На пухлом, добродушном и бледном лице улыбающегося мужчины, рождающем мысли о молодых вампирах, красовалась аккуратная бородка с усами, которые были слегка припорошены сединой. Карие глаза с интересом разглядывали меня. Одет хозяин дома был в полосатую рубашку поло, которая синими и белыми полосами сильно напоминала тельняшку, а по дешевым синим джинсам невозможно было судить об обеспеченности их владельца. «Дедушка Паксли?» – неуверенно спросил я. «Внучок Гарри?» – радостно воскликнул мужчина, нежно обнимая меня. Поскольку мужчина был весьма рослым, лишь сантиметров 10 не дотягивая до 2 метров, то моя голова уперлась ему в объемный живот. Не по-человечьи крепкие руки обнимали меня, словно хрупкую древнюю вазу. «Гарри, как я рад тебя видеть!» – радостно продолжил говорить он. «Уже вырос и сам путешествуешь по миру. Сколько тебе стукнуло лет?» Дед разжал объятья и стал с радостью на лице по-новому рассматривать меня. 20 лет, дедушка, а ты не выглядишь на свои 60 с лишним. Уже 20 лет», – протянул дед Паксли, – «как быстро летит время. А я смотрю, росточком ты пошел в дядюшку Итта. Скорее, проходи в дом». Я прошел в роскошно обставленную гостиную. Из примыкающей со стороны гаража кухни-столовой появилась стройная женщина с роскошными блондинистыми волосами, которые были распущены и достигали длиной лопаток. Женщине на вид было около 35-40 лет, она была стройной, сухопарой и высокой, всего сантиметров на 10 ниже деда. Она пристальным взглядом голубых глаз с интересом принялась изучать меня. Я же в ответ рассматривал женщину. Она тоже не отличалась элегантностью, но в отличие от деда была одета чуть лучше. Голубой топик, оставляющий на обозрение бледную кожу рук и плеч, и недорогие темно-синие джинсы. «Джоан, посмотри, кто приехал к нам в гости из самой Австралии», — обратился к женщине дед. «Внучок Гарри», — радостно воскликнула женщина, мгновенно заключая меня в объятия. «Какая радость! Бабушка по силам не уступала деду, и я подозреваю, что если и не превосходила вампиров, то была как минимум на одном уровне с ними. Поскольку это близкие родственники, то я не сильно переживал из-за странностей родителей и отца, все-таки они отдамсы. Дедушка, бабушка, я очень рад с вами познакомиться. Вы так молодо выглядите. Солнечного света не бойтесь, значит не вампиры. Эликсир жизни пьете? Ну что ты, милый, добродушно сказал дедушка. Паксли присел на уютный тканевый диван и сделал приглашающий жест. Я расположился в стоящем сбоку под углом 90 градусов кресле. Кресло напротив заняла Джоан. «Философского камня в нашей семье никогда не было», — продолжил дед. «Просто мы с Джоан 15 лет назад попали в автомобильную аварию и немножко умерли. А моя сестра, твоя бабушка Винсди, оживила нас в виде эйнхириев». «Эйнхири?» — я вопросительно приподнял правую бровь. «Эйнхири — это высшая нежить, поднятая при помощи высшего ритуала некромантии, который по силам лишь мастеру или даже грандмастеру некромантии», пояснил дед Паксли и продолжил рассказывать по памяти, словно зачитывает книгу. «Эйнхири в 10 раз сильнее человека и вдвое быстрее. Их крайне сложно убить, и они не чувствуют ни боли, ни холода, ни жара, но тактильных чувств не лишены. Также они не устают, не нуждаются во сне, хотя могут спать, не разлагаются и даже регенерируют ткани. Правда, они нуждаются в пище, хотя и едят все то, что едят люди. Самое главное преимущество эйнхирия – при воскрешении к нему возвращается его душа. Благодаря этому, эйнхири знает и умеет все, что он умел при жизни. Обладает прежними чувствами, эмоциями, желаниями и мотивациями, тем самым объединяя все преимущества человека и нежити. Однако у этого ритуала есть два недостатка. Первый – поднять таким образом можно лишь такой труп, который при жизни был воином и который умер в бою. Второй – так как к эйнхирию возвращается его душа, то, соответственно, возвращается и воля. Поэтому далеко не факт, что эйнхирий будет подчиняться поднявшему его некроманту. Отлично. Мои дедушка и бабушка высшая нежить неизвестного вида. Просто замечательно. Вот кто может похвалиться подобным. Если бы не недавнее знакомство с вампирами, я бы, наверное, уже отложил кладку кирпичей. Но Паксли с Джоан выглядят адекватными, разумными, и не будут же они причинять вред внуку. И все же это так странно, разумная, но при этом живая нежить, которая не стареет и может питаться как обычный человек. Полагаю, если бы не ограничение про воина и смерть во время сражения, то большинство темных магов становились бы такой нежитью. Но это значит, что дед с бабушкой являются воинами. Дедушка, в твоем пояснении и рассказе об автомобильной аварии есть один существенный минус. Паксли просто не хотел тебя расстраивать лишними подробностями, тепло сказала Джоан. На самом деле мы попали в аварию из-за перестрелки между бандами черномазых, афроамериканцев, поправил супругу дедушка. Хорошо, черномазых афроамериканцев, согласилась Джоан. Поскольку я к тому моменту уже много лет была не Роулинг, а Адамс, то приходилось соответствовать фамилии. Мы перестреляли этих обезьян, прервал супругу дед. Но, к сожалению, не всех сразу, эти макаки подстрелили нас. Ха-ха-ха-ха, я с трудом сдержал смех, прорывающийся наружу после услышанной девичьей фамилии бабушки. Бабушка, ты Джоан Роулинг, в девичестве была Роулинг, да, подтвердила она. Бабушка Джоан, зови меня Джо, оборвала меня женщина. Джоан меня зовут лишь чужие люди, или Паксли, когда злится. К тому же мне не очень приятно слышать бабушка даже от собственного внука. Сразу начинаю чувствовать себя старой. Так о чем ты хотел спросить? Гарри, ты случайно не пишешь книг? О, обрадованно выдала женщина. Ты читал мои книги о приключениях мальчика-некроманта, который учится в обычной школе, скрывая свои способности от окружающих, и борется с мерзким светлым лордом. Я же издавалась только в Америке. Не имел такого удовольствия, но надеюсь почитать. Мне рассказывала о тебе супруга. Супруга? Спросил дед. Так малыш Гарри уже женат? Да, но у нас фиктивный брак по расчету. Только папе с мамой не говорите, а то они расстроятся. Какая прелесть, широко улыбаясь, сказала бабушка. Настоящий Адамс. Паксли, обратилась она к супругу, а помнишь, ты рассказывал, как дядюшка Фестер заключил фиктивный брак с той ведьмой Малификом. Сколько уже лет они живут душа в душу? Мне было 11 лет, когда они поженились, ответил дед. Дядя Фестер в первый раз заключил брак с шикарной красоткой, которая промышляла тем, что выходила замуж за богатых и отравляла их, после чего получала в наследство все состояние. Глупышка не подозревала, как веселит дядюшку своими примитивными ядами, все же лича очень сложно отравить, а яда Василиска у нее не было. Его супруга долго не продержалась, через 3 недели она пленила всю семью и хотела перестрелять из дробовика, только не успела узнать о семейных секретах. О, Будда, какие еще скелеты завалялись у моих предков. Не зря я не хотел ничего знать об Адамсах, это какие-то монстры, по сравнению с которыми Волан-де-Морт, криворукий самоучка, личи и инхири. Что за секреты? У Адамсов после рождения ребенка положено проводить кровавые темномагические ритуалы с жертвоприношениями на родовом алтаре, дарующие детям непробиваемую защиту до достижения 17-летия, иначе наши дети в родовом поместье не дожили бы и до года, начал просвещать дед Паксли. Ох, детство, с ностальгией протянул он, дом, напичканный ловушками, гильотина, отскакивающая от шеи, дыба. Постоянные взрывы динамита под руководством дяди Фестера и поднятие с сестренкой зомби на родовом кладбище. Хм, теперь я понимаю, почему Адамсов боятся во всем мире. А у нас большая семья, не очень, ответил дед. На праздновании совершеннолетия племянницы Кристины, дочки моего младшего брата Герберта, собралось 70 Адамсов. Многие приехать не смогли или не захотели, твой отец, например, об этом и не знал. Дедушка Паксли, скажи, ты же Сквиб, почему вы растили отца в Англии? Я действительно был обделен волшебными способностями, ответил дед, как и мой сын. Честно говоря, расти в родовом особняке, удовольствие ниже среднего, я хотел, чтобы сынок жил обычной жизнью и даже не ожидал, что внук окажется магом. О том, что ты волшебник, мы с Джоэн узнали из письма сына еще тогда, когда ты был маленьким. Пришлось скрыть этот факт от родни, иначе ты не смог бы попасть в школу волшебства и получал бы домашнее образование, а проведенные в детстве ритуалы позволили бы тебе стать сильным темным магом и некромантом, но на корню зарубили бы талант к прочим волшебным наукам. Я так понимаю, что сильного некроманта из меня не получится. Сильным некромантом ты не станешь, но родовым умением Адамсов придется обучиться, ответил Паксли. Обучением молодежи у нас занимается бабушка. Какая бабушка? Я с недоумением посмотрел на Джоэн. Нет-нет, не Джо, отмахнулся дед. Я имел в виду мою бабушку. Это сколько же ей лет, что она до сих пор жива? Когда я был маленький, ей было примерно 170 лет, точно сказать не берусь, но сейчас ей должно быть что-то в районе 230 с хвостиком, ответил дед Паксли. Она тоже нежить? Ну что ты, дедушка покачал головой в стороны. Она жива и здорова, так что в таком лечении не нуждается. Думаю, бабуля еще лет 100-150 продержится на этом свете, она сильная ведьма, а как тебе должно быть известно, чем сильнее волшебник, тем дольше он может жить. Так что там за история с браком дяди Фестера, бабушка сильно бурчала из-за того, что Фестер не женится, начал Паксли. Он решил ее обхитрить и чтобы не жениться провел ритуал становления личем. Но такую опытную ведьму так просто не проведешь. Она за уши потащила дядю Фестера в подвал и провела над ним ритуал, из-за которого тот смог вести полноценную половую жизнь и даже зачать потомство. Ох, как дядя тогда расстроился, а потом ужаснулся еще больше, поскольку бабушка пообещала сделать из него бухгалтера, если тот не женится. Ха-ха-ха-ха, я не выдержал и рассмеялся. Неужели участь быть бухгалтером может страшить больше женитьбы? Для дяди Фестера это было бы ужасно, сказал Паксли. Тогда он быстро женился на первой попавшейся дамочке. Ты остановился на том, что она взяла всю семью в заложники. Да, дед согласно кивнул. На самом деле отец или мама, или бабушка могли бы в любой момент скрутить нахалку, на нас же с сестрой и братом была магическая защита, так что взрослые просто развлекались, наблюдая интересное с их точки зрения представление. Дамочка решила начать убийство с Герберта, которому тогда был всего год, на что среагировала магическая защита и вернула всю дробь, выпущенную из помпового ружья, с той же скоростью обратно отправителю, в результате чего первая супруга дяди Фестера не пережила лишних отверстий в организме, а воскрешать ее никто не спешил, разве что позже Винзди один раз подняла ее тело, чтобы напугать слишком назойливого ухажера, но не суть важно. Дядя Фестер было обрадовался, что стал вдовцом, но бабушку таким трюком не обмануть, она подумала, что Фестер специально подобрал такую супругу, чтобы быстрее овдоветь. В итоге бабуля стала часто приглашать в гости сильных незамужних ведьм, доводя Фестера до коления. В итоге дядя не выдержал и сговорился со знакомой ведьмой-малификом о фиктивном браке. К настоящему моменту у них уже родилось 5 детишек с сильным темным даром, и они на этом не собираются останавливаться. Разве что от бабушки они поспешили сразу же съехать и убраться как можно дальше, сейчас живут в Южной Америке. «Дедушка, ты говоришь о своей бабушке, считай моей прапрабабушке», но ни слова не сказал о родителях. «Мама с папой ушли в иной мир, когда мне было 30 лет и мы с Джоан жили в Лондоне», без капли сожаления и даже с радостью сообщил Паксли. «Погоди, ты об этом так радостно говоришь, они умерли или...» «Нет-нет», дед широко улыбнулся. «Когда я говорил иной мир, то имел в виду параллельную вселенную. Мама принесла в жертву несколько отрядов мракоборцев, которые прикопались к ней с отцом из-за пустяка, несли какую-то чушь о темной магии и статуте секретности. А они с отцом всего-то напились на Хэллоуин и ради развлечения подняли несколько мертвецов на одном из кладбищ. Поскольку это были не первые отряды мракоборцев, родителям надоели незваные гости и они решили отправиться в интересное путешествие и переждать сотню лет в другом мире, пока все не утихнет. В оплату демону за перенос в другой мир как раз пошли души тех глупых волшебников, что полезли к Адамсам. Кстати, после этого к нам больше не лезли с дурацкими обвинениями. Как скучно я живу. Подумаешь, убивал темных лордов, охотился на единорогов, акромантулов и тролля. Вот где масштаб. Поднять несколько зомби ради развлечения. Хо-хо-хо. Радостно рассмеялся Паксли. Молодец, внук. Вижу, что ты неплохо развлекался в Хогвартсе. Жаль, что я не смог попасть на учебу в такое классное место. А ты что-нибудь взрывал? Пару раз было дело. Взорвал поместье министра магии Англии и забабахал взрыв на пляже мощностью около половины тонны в тротиловом эквиваленте в честь празднования дня рождения приятеля, ну и чтобы заодно местечкового темного лорда подорвать. Глаза у деда засветились завистью, радостью и гордостью. 500 килограммов в тротиловом эквиваленте. С восторгом произнес он. Внук, я горжусь тобой. Когда об этом узнает дядя Фестер, ты станешь его любимым правнуком. А может не надо? С опаской спросил я. Ох уж эти мужчины, вам лишь бы оружие и взрывчатку обсуждать, тяжело вздохнула Джоан. Мальчики, мне лень сегодня готовить, поэтому Паксли, готовь машину, поедем кушать в ресторан. Так точно, мэм, шутливо отдав честь, ответил дед. Мы с Паксли вышли на улицу, где дед с интересом оценил мой мотоцикл. Не хотел спрашивать при Джо, но что там у тебя за темные лорды? Охота и взрывы, спросил дед. Учеба в Хогвартсе была непроста. Пока Паксли открывал гараж и выгонял автомобиль, я вкратце рассказывал ему о своих похождениях, упустив момент с философским камнем и хроноворотом. Стычки с Волан-де-Мортом описывал как: сбежал, вооружился, вернулся, пострелял. Да, Паксли задумался. Знал бы, что в Хогвартсе ты будешь жить чуть менее шебутно, чем в родовом имении Адамсов, уговорил бы Винзди провести над тобой ритуал защиты. Такие приключения в нашем семейном стиле, но если для прочих Адамсов они были бы более-менее безопасны, то тебе грозила нешуточная угроза. Почему не связались со мной? Мы бы у этого Волан-де-Морта душу вырвали и пару веков отрабатывать заставили бы, а ты своими пулями против нежити ему окончательно душонку повредил, теперь то, что от нее осталось, точно не возродится и на реинкарнацию не уйдет. Дедушка, извини, но ни я, ни отец, совершенно не представляем, что собой представляют наши родственники. За недолгое общение с вами я больше успел испугаться, чем за долгую учебу с приключениями. Зря, сказал Паксли, ты же Адамс, а мы свою родню в обиду не даем и секретов не выдаем. Бывают, конечно, исключения, но только с совсем свихнувшимися родственниками, которые пошли против семьи. Например, у моего отца изначально было два брата, Влад и Фестер. Дядя Влад влюбился в мою мать и попытался отбить ее у отца, когда меня еще не было в проекте. Для этого он решил не ухаживать за мамой, а поступить проще, убить папу и взять маму силой. Причем первое неудачное покушение ему простили, но он не успокоился и сошел с ума на навязчивой идее убийства брата. Так что отцу пришлось радикально решать эту проблему. «Слушай, мы с тобой уже минут 20 общаемся и сидим в машине, а...» «Это нормально», — ответил дед. «Джо всегда долго собирается. Женщины они такие, то платье подобрать надо, то макияж нанести. Ты, Гарри, нас с бабушкой не бойся. Не думай о том, что мы нежити жутко сильные, думай, что мы очень сильные спортсмены. Сам посуди, какая разница между пятилетним ребенком и взрослым человеком. Дети намного слабее и любой взрослый одним ударом может их убить, но никто же этого не делает. Я примерно так и стараюсь мыслить, но уж очень мне непривычны и противны мысли про нежить. А тут еще вчера в пригороде Хьюстона у меня заварушка случилась с участием местных вампиров, и удалось собственными глазами убедиться в их физических возможностях, что не прибавляет спокойствия. Так-так, перешел на серьезный тон дед. Что за вампиры? Что они от тебя хотели? Даже не знаю, как сказать. В общем, познакомился в баре с девушкой, неделю с ней отжигал в постели, а потом оказалось, что она вампирша. Она привезла меня на собрание совета, решив облагодетельствовать, сделав одним из вампиров. Самый старый вампир был против, и меня решили убить. Но я щиты уже поставил, так что у них ничего не вышло. А потом пригрозил пожаловаться родственникам и позвать дедушку, стал требовать с них виру. Моя принадлежность к адамсам вампиров напугала, и они готовы были заплатить, но тут на них напали вооруженные магловские солдаты. Одного вампира убили, остальных я унес оттуда с помощью трансгрессии. Вот теперь ломаю голову над вопросом, заплатят они или наймут по мою душу киллера. Вот оно как, протянул Паксли, радостно улыбаясь. Интересно, позвать дедушку, значит, ха-ха-ха, и много должны заплатить, 100 миллионов долларов. Неплохо, уважительно сказал дед, не переживай, если вампир не заплатит, я попрошу Герберта с ними разобраться. Если же тебя убьют, то попрошу Винзди тебя воскресить в виде лича. Вот последнего я как раз и боюсь. У меня феникс в фамильярах и ближайшие лет 15 умирать никак нельзя. А потом если погибну, то воскрешать не надо, я уж лучше новую жизнь начну. Ну, протянул дед. Волшебника с фениксом в фамильярах воскресить не получится. Но ты не бойся, мы вампиров прижмем так, что они дышать будут лишь по приказу и через раз, даже мыслить об убийстве Адамса будут страшиться. Помнишь что-то о них? Я хоть и начинающий, но отклюмент, так что помню каждую черточку внешности, к тому же думосброс имеется, как вернемся домой, могу показать их всех в воспоминаниях. Отлично, радостно ответил дед. Как я понял, многие американцы не любят готовить, вместо этого они предпочитают поехать в недорогой ресторан. Мы приехали в ресторан со шведским столом, где за небольшую плату можно обожраться. Дедушка с бабушкой не были исключением. Хотя изначально Джоан была англичанкой, но видимо 20 лет жизни в США сделали свое дело и они предпочитали питаться в ресторанах или заказывать готовую еду на дом. Вернувшись домой, я забронировал номер в одной из гостиниц Лос-Анджелеса с пятницы по воскресенье. В гостях у крайне странных родственников я задержался на несколько дней. За это время на меня вылили кучу информации о многочисленной родне, от которой порой становились дыбом волосы, все до последнего. Оказалось, что бабушка, обожающая учить внуков семейной темной магии, в девичестве была Блэк, и мне нужно у нее кровь из носа пройти как минимум трехлетнее обучение семейным секретам колдовства, но что более вероятно, учеба продлится не меньше 10 лет. На второй день пребывания в Батон-Руже я позвонил в банк и проверил счет. Выяснил, что вампиры все же заплатили деньги, все 100 миллионов, о чем уведомил деда Паксли. Паксли с Джоан оказались любителями ток-шоу, самой тупой хрени, какая только возможно. Я смотрел шоу вместе с ними. Я так давно не смотрел телевизор, и эти шоу действительно затягивают. Не загружающие голову тупые сюжеты, чтобы расслабиться и поржать. Вы любите его, он ваш лучший друг, но задумывались ли вы, что делает ваша собака, пока вас нет дома? Это видео, возможно, вас удивит. Я подумал, ну ладно, давай посмотрим, чем нас хотят удивить. Давайте, заливайте мне мозг этой тупой ерундой. Я не хочу смотреть правде в глаза. Переключаешь канал, а там новости. По всей стране эпидемия героиновой зависимости. Да мне паха. В смысле все равно. Давай лучше про собак. Или это. Сегодня народный день така. У нас в гостях Тани из Така Тани. Тани, а в чем секрет хорошего така? И я смотрел эти шоу и слушал рассказы об Адамсах, взрывая себе мозг. Смотрел, как по телеку делают блинчики и прочую ерунду. Я дико угорал с местного восхваления толстяков. В одном ток-шоу ведущая начала рассказывать про то, что Голливуд задает стандарты тела. Казалось бы, это и так понятно, к чему вы ведете, дамочка. А все было для того, чтобы подвести к полным актрисам. Вся передача была про толстушек, которые рассказывали о том, как им надоело, что к ним относятся как к толстым. Так не жри и худей. Какого хрена ты тут сопли разводишь? Но нет, это не их метод. Что делают американские толстушки? Они снимаются для обложки журнала, показывают, какие они толстые, и на них надето минимум одежды. При этом все зрители их нахваливают. А боже, это так смело, так отважно. А меня тянуло расстаться с завтраком. Смело? Да что вы знаете об отваге? Я не спорю, на подобный позор не так просто решиться, но со словом смело они явно перегнули. Что я буду говорить, если увижу, как пожарный из горящего дома выносит на руках ребенка? Я что, должен буду закричать? О, Будда, да ты прямо настолько же отважный, как та жирная актриса, которая сняла блузку для съемок на обложку журнала, чтобы прорекламировать свой новый фильм. Все говорят, что над толстыми людьми не принято смеяться, я это знаю, но не понимаю почему. Допустим, инвалиды, карлики и все, кто сами не виноваты, что стали такими, это одно. Но если ты жрешь, как свинья, а потом демонстрируешь свои обнаженные телеса на всеобщее обозрение, то не имеешь права мне говорить, что я не смею над тобой смеяться. Это ведь излечимо буквально силой воли. Просто съешь яблоко вместо бутерброда с половиной свиньи. Я не беру в расчет людей, которые толстые из-за болезни, да и вряд ли им придет в голову хвалиться подобным. Взять для примера копа Эндрю, он не худой малый, но в то же время не вызывает отвращения или желания посмеяться над излишним весом, потому что не выставляет этого на всеобщее обозрение и не требует к себе особого отношения. Какого хрена эти люди докапываются до прочих и насаждают свою точку зрения? Это ведь не я пихал печенье в их рты, а они делали это самостоятельно. С чего вдруг это стало моей проблемой? Если вы сами нагуляли этот жир, то это исключительно ваша проблема, и не стоит вместо того, чтобы похудеть, убеждать прочих людей, что это нормально и красиво. Меня все равно невозможно убедить, что эта сарделька, перетянутая нитками, смотрится красиво и сексуально. Американское телевидение пыталось донести до зрителя, что нельзя стыдить людей. Но черт подери, как так? Что, неужели надо взять и запретить стыд? Да любой человек испытывает это чувство. Бывает, утром подходишь к зеркалу, смотришь на свою мятую и похмельную рожу, вспоминаешь вчерашний день и думаешь, ёперный стыд, ну и ерунду я вчера творил. И вот, ток-шоу говорят, что люди не должны стыдиться. Но это же нормальное человеческое чувство, что за мир получится, если его никто не будет испытывать. Люди будут ходить по улицам, сделав морду кирпичом, будут прямо на улице сосать члены, жрать, прилюдно запихивая в себя десятки килограммов еды, насиловать мекающих козочек, а ты должен смотреть на это и молчать, не смея никому высказать своего мнения. Паксли оказался еще большим любителем огнестрельного оружия, чем я. Когда он показал свой подвал, я был удивлен. Там на стойках и креплениях была куча стрелкового оружия. Карабины, ружья, пистолеты. В Луизиане довольно лояльное оружейное законодательство. Если ты не псих и не преступник, то можешь свободно приобретать многие виды вооружения. Ношение и хранение свободное, но открыто носить оружие не приветствуется, а скрытое ношение требует разрешения. Но можно свободно хранить оружие дома или в машине. Поэтому многие возят в бардачке пистолеты, второй держат дома. Это очень не нравится неграм, поскольку именно эта часть населения в основном занимается преступной деятельностью, зато оружейное лобби поддерживают белые люди. Именно негры в США выступают против оружейного лобби. Кстати, в Луизиане происходит больше преступлений, чем в Техасе именно из-за того, что тут живет больше чернокожих, но преступлений все же меньше, чем в штатах с таким же составом населения, в которых более суровое оружейное законодательство. Что в Луизиане, что в Техасе, в каждом магазине у продавца под прилавком имеется ствол, который можно свободно пускать в дело в случае ограбления. Тут самооборона является неотъемлемым правом каждого гражданина, и тебя не посадят в тюрьму за убийство грабителя, хотя нервы потреплют. Но лучше так, чем как в России, когда за превышение самообороны дают срок больше, чем грабителю. Что вообще за глупость такая, превышение самообороны? Если на тебя или твой дом напали, то никакой речи не может идти о каких-то превышениях. Несмотря на то, что открыто носить оружие в этом штате разрешено, такое не приветствуется. Каждый встречный полицейский будет докапываться и могут арестовать для разбирательства. В этом плане мне понравился Техас, где на улицах встречал людей, у которых на поясе висела кобура с пистолетом. Это не выглядело чем-то диким. Как по мне, то лучше предупредить, что ты опасен, чем разбираться с последствиями нападения преступников. Вряд ли какой-нибудь негр, посмотрев на тебя и увидев пистолет, подумает: «Вот тот лох, которого я сегодня ограблю». Нет, он скорее подумает: «Да ну, нахер, у него ствол, этого парня я точно не буду грабить». Вечером четверга, в последний день перед поездкой на конференцию, мы сидели в столовой и за чашечкой кофе общались с дедом. Он предпочитает, чтобы я обращался к нему по имени, мне так тоже было удобней, поскольку говорить человеку, который выглядит чуть старше 40 лет и в два раза меня младше, дед, попахивает сюрреализмом. Паксли, но я не хочу учить темную магию и некромантию, а хочу стать метаморф-магом, а для этого собираюсь поступить в колледж для изучения химерологии, хоть она в настоящее время преподается в весьма урезанном варианте, но это позволит лучше знать процессы, проистекающие в организме живых существ, и облегчит обучение метаморфизму. «Гарри, что для долгоживущего волшебника какие-то 10 лет?» – спросил Паксли. «Бабушка научит тебя семейным рецептам зелий, ритуалам и колдовать без палочки. Потом поступишь в колледж, если это тебе так необходимо, никуда он не денется. Беспалочковая магия, упоминание такого волшебства меня очень заинтриговало, даже возникла мыслишка, что учиться семейным секретам – не такая уж и плохая идея». «Да, Гарри», — ответил Паксли, — «аддамсы почти не пользуются концентраторами. Моих брата и сестру учили древней системе волшебства, магии слова. Впервые слышу о таком, хотелось бы узнать подробности». «Магия слова — это когда волшебник зачитывает заклинание, как правило, довольно длинное, и применяет его без всяких костылей. Заклинания темной магии и некромантия в основном базируются на магии слова. Для поднятия высшей нежити используют ритуалы в сочетании с заклинаниями. Например, чтобы полностью упокоить высшую нежить и развеять душу, необходимо пленить существо и прочитать заклинание длиной в сотню страниц. А еще такие заклинания можно зачитывать заранее и сохранять на ауру, удерживая в разуме, и использовать их мгновенно, произнося слово «активатор». Чем сильнее волшебник, тем больше заклинаний он может удержать в ауре. Слабые заклятия занимают меньше места, сильные больше. «Вот ты, внук, насколько сильный маг, чародей?» «Замечательно», — сказал Паксли. «Значит, после обучения ты сможешь использовать 4-5 средних заранее начитанных заклятий, а со временем и опытом, если не будешь лениться, то больше. Например, Винзди тоже по силам чародей, но поскольку достигла навыков уровня мастера некромантии и долгое время практикует магию слова, то может использовать 6 заготовленных средних заклинаний, а также она способна на голой воле поднять простого зомби или наложить слабое проклятие. А вот бабуля великий волшебник и магистр темной магии, зельеварения и некромантии, так что она может сохранять в ауре 8 средних заклинаний, а на голой воле запросто наложит средние проклятия. Хм, пожалуй, ты меня убедил. Учиться магии, да еще без палочковой, у целого магистра, это весьма почетно. Обычно такие волшебники обыкова с улицы на обучение не берут. Ты упоминал, что бабушка в девичестве носила фамилию Блэк. Да. А что, тебе знакомы Блэки? Спросил дед. Мне знаком последнее из рода Блэк. Более того, именно благодаря ему я выяснил, что мы приходимся друг другу родственниками. Последний, удивился Паксли. Но ведь Блэки были очень обширным темным английским родом. Там была очень мутная история. У них большинство детей последнего поколения были девушками, и вышли замуж, сменив фамилию. Остальных Блэков прибили под шумок заварушки, названной войной с темным лордом. А последнего из рода, Сириуса, посадили в Азкабан, откуда он сбежал. Я нашел его и помог, теперь он под другим именем живет в Австралии. А он женат? Спросил Паксли. Нет, и не собирается связывать себя узами брака. Я скажу о Сириусе бабушке, произнес Паксли. Думаю, она решит позаботиться о дальнем правнуке. Не думаю, что это хорошая идея. Сириусу уже за 40 лет, Он живет в свое удовольствие, зачем парню портить жизнь? Ничего, отмахнулся дед, ему полезно будет. Вон, дядя Фестер тоже женился в возрасте за 40 лет, и если бы не бабушка, то до сих пор был бы холостяком. Мы должны заботиться о родственниках. Тебе же будет веселее жить, а то у бабули уже несколько лет не было учеников. У тебя появится компания. Или желаешь заполучить все бабушкино внимание в полной мере? О, нет, Сириус же мне весь мозг выест, если узнает, что я его обрек на обучение ненавистной темной магии. Он до сих пор родителей за это ненавидит и всячески открещивается от всего, напоминающего о запрещенных магических дисциплинах. Паксли, ты что, хочешь лишить меня хорошего друга? А как же дети и продолжение рода Блэк? Спросил Паксли. Поверь, с этим все в порядке. Столько детей, сколько Блэк наделал, можно заносить в книгу рекордов Гиннесса. Ладно, согласился Паксли. Не буду говорить об этом бабуле. Но ты после своей конференции сразу отправляйся к ней, я уже связался с бабушкой, она тебя с нетерпением ждет. Часть 3, глава 64. В пятницу рано утром я надел закрытый шлем и теплую одежду, воткнул в уши наушники от аудиоплеера, наложил на себя согревающие чары и дезиллюминационное заклинание, после чего на мотоцикле на максимальной скорости полетел в направлении Лос-Анджелеса на высоте примерно 200 метров от поверхности земли. За время полета несколько раз приземлялся возле малолюдных забегаловок быстрого питания, чтобы справить нужду и поесть. Поскольку не спешил, то добрался до города за 12 часов. Летать на мотоцикле было довольно комфортно, не тебе встречных и обгоняющих автомобилей, не полицейских. Сидеть удобно, лети себе и лети. Я лишь удивлялся, как волшебники могут летать на дальние расстояния на метлах, вот где экстрим для пятой точки. Даже если метла будет оборудована сиденьем, то она не достигнет уровня комфорта мотоцикла. Уже в 6 часов вечера я заселился в недорогую гостиницу на окраине города, как две капли воды, напоминающую предыдущие два мотеля. В 8 часов вечера мне прилетел почтовый ворон, который принес письмо. Кому? Мастеру трансфигурации Гарри Адамсу. От кого? Научного отдела Международной конфедерации магов. Уважаемый мистер Адамс, уведомляем вас, что 16 и 17 декабря 2000 года вблизи Лос-Анджелеса, Калифорния, США, состоится Международная конференция магов по вопросу всемирного похолодания, на которой вы изъявили желание присутствовать. В связи с большим количеством волшебников и волшебниц, изъявивших желание посетить данное мероприятие, и ограниченным количеством порталов, запись в очередь на которые была окончена 2 недели назад, рекомендуем вам добираться до места проведения конференции своим ходом, магловское такси, личный или арендованный магловский транспорт. Напоминаем, что недопустимо нарушение статута секретности, то есть запрещается использовать для полета метлы, ковры, летающие доски и прочие волшебные летающие артефакты. В связи с повышенными мерами безопасности трансгрессия и незаконные порталы не будут действовать на территории проведения мероприятия. Время начала мероприятия 10:00. Просьба являться заблаговременно с учетом большого наплыва посетителей. Для магловского транспорта предусмотрены парковочные места. С уважением, начальник научного отдела МКМ, Геродот Ксенакис. Адрес места проведения конференции и план-схему смотрите в приложении. На конференцию я выехал в 7 утра. Место назначения было в пустыне неподалеку от города. Огромное пространство было защищено антиоперационными и маглоотталкивающими чарами и огорожено зачарованным временным забором. Мотоцикл предлагалось оставить на парковке, но тут не было асфальта, и идти от парковки до ближайшего входа было далеко, поэтому я подъехал прямо к очереди волшебников, уменьшил мотоцикл и убрал в карман. При входе волшебники-охранники проверяли всех на наличие запрещенных артефактов. Так что из-за зачарованной одежды мне некоторое время промурыжили нервы, но в итоге пропустили. После первого пропускного пункта я дошел до второго и вновь встал в очередь. Передо мной стоял кореглазый черноволосый волшебник плотного телосложения, у него было округлое лицо и добрая улыбка, глядя на которую зарождались мысли, что данный индивидуум хочет поубивать охранников. На безымянном пальце левой руки 30-летнего волшебника красовался перстень мастера чар. «Какая ужасная организация мероприятия», – произнес он, ни к кому конкретно не обращаясь. «Согласен. Я даже подумываю, а не зря ли летел 12 часов?» «Говорят, что на этой конференции будут освещаться очень важные вопросы», – заметил парень, обращаясь ко мне и с интересом разглядывая. «Виллард, но лучше зови меня Вил». Волшебник протянул руку, которую я незамедлительно пожал. «Гарри Адамс». Адамс, округлив от удивления глаза, что придало магу немного глупый вид, спросил Виллард. «Да, Адамс». Я нахмурился, не понимая, откуда столь бурная реакция. «Неужели этот маг знаком с моей родней? Как я рад!» Широко улыбнувшись, произнес Виллард. «Кузен Гарри, не ожидал тебя встретить столь рано. Дядя Паксли недавно написал отцу, что ты приехал в Америку и будешь учиться у прабабушки. Прости, ты сын дедушки Фестера?» «Да, я Виллард Адамс», — ответил собеседник. «Вот уж действительно неожиданно. Кто бы мог подумать, что встречу кого-то из немногочисленной родни. Вижу, ты мастер чар. Где учился? Или как большая часть Адамсов прошел через домашнее обучение? К сожалению, участь быть учеником бабули меня не миновала», — тяжело вздохнул Виллард. «А вообще я учился в Кастелабрушу. Несмотря на то, что школа территориально находится в Бразилии, она большая и в ней учатся все сильные волшебники из Южной Америки. Что, неужели учиться у прапрабабушки так тяжело?» «Не скажу, что тяжело, учит она хорошо и очень добрая женщина, несмотря на то, что могущественная ведьма, но атмосфера родового имения Адамсов меня напрягает», — ответил Виллард. «Мне интересно, в вашей школе чем колдуют? Палочками или иными концентраторами? Вообще основное обучение сконцентрировано на палочковой магии, гербологии и магозоологии», начал пояснять Виллард. «Но в качестве факультатива можно взять обучение владением другими магическими концентраторами. Кольца, амулеты, посохи. Кстати, я на третьем курсе взял в качестве факультатива основы владения посохами. И чем посох отличается от палочки, кроме размера?» «Во-первых, размер имеет значение», наставительно произнес Виллард. «Посох укрепляется рунами и по прочности не уступает лому, сделанному из хрома. Во-вторых, посохи делают таким образом, чтобы они накапливали магическую силу владельца. Они до определенной степени усиливают мощь заклинаний. С посохами проще пользоваться невербальной магией. Есть у них и минусы. Сложные заклинания с помощью посоха невозможно сотворить. Зато если необходимо запустить быстро, молча и много простых заклинаний, как правило, боевых, вроде оглушающих, взрывных и парализующих, то посох будет незаменим. А еще им можно просто по голове дать и при должном навыке владения и быстрой реакции даже аваду реально отбить. Хм, заинтриговал, но не уверен, что с моим ростом подойдет посох. Почему нет? С недоумением спросил Виллард. Главное древко по длине подобрать. Если хочешь, я тебя научу владеть посохом не хуже, чем шаолиньские монахи. Меня папа учил, а он мастер ножевого боя и неплохо владеет посохами. Было бы неплохо. Я ведь правильно понимаю, посох в отличие от палочки проще сделать. Вообще, посох можно сделать даже из обычной древесины, но чем лучше подобраны материалы, тем концентратор будет эффективнее, продолжил просвещать Виллард. Если будет просто дерево, исписанное рунами, то заклинание можно будет направлять, но особого усиления не стоит ожидать. Если вымочить древесину в зельях и добавить магическую сердцевину, то эффективность станет в разы выше. Можно изготовить посох из обсидиана. Этот материал лучше всего удерживает магию в больших объемах, а также удерживает души, отчего пользуется популярностью у некромантов, но зачаровывать такой артефакт очень тяжело, и для такого концентратора необходима привязка на мага. Как только вернусь домой, я тебе пришлю воронам литературу по посохам от изготовления до применения. Это будет очень любезно с твоей стороны. На конференции я держался вместе с родственником. Здесь собралось около 10 тысяч мастеров и даже магистров магических наук со всего мира, то есть практически половина мастеров магии. Я беру в расчет лишь мастеров, скажем так, научных направлений волшебства, трансфигурация, магозоология, гербология, зелья, чары, руны, артефакты, ритуалистика, нумерология и тому подобное, не считая всяких боевых магов, дуэлянтов, историков и прочих далеких от настоящей магии волшебников. В разных зонах проходили лекции, которые собирались послушать до 5000 волшебников. После лекций маги разделялись на большие и малые группы по интересам и вновь шли лекции, обсуждения и предложения. Вопрос, который обсуждался на этом собрании волшебников, имел воистину глобальный масштаб, он очень озадачил и напугал не только меня, но и большинство присутствующих. Если пересказать вкратце, то выходит следующее. Ясновидцы в разных концах планеты предсказали конец света, точнее, скорое наступление ледникового периода. Пока маглы мусолят тему всемирного потепления, волшебники проверили предсказания ясновидящих, провели исследования и пришли к неутешительному выводу. Глобальное потепление лишь предвестник глобального похолодания. Планета постепенно нагревается, это связано с природными процессами, которые обычно длятся тысячелетиями, но этот процесс усугубили и весьма серьезно ускорили активные действия маглов, сжигающих огромные запасы нефти и газа, вырубающих леса, загрязняющих земли и океаны. Из-за этого уже начали таять ледники, а вскоре изменятся океанические течения, для чего достаточно небольшого изменения состава воды, которая набирает обороты из-за тающих ледников и отчасти из-за проливаемой в океаны нефти. Вначале начнет расти количество природных катаклизмов в виде ураганов, возникающих там, где их никогда не было, и извержений спящих вулканов. Увеличится количество землетрясений. Затем лет через 30 течение окончательно изменится и постепенно начнут охлаждаться материки. В первую очередь под раздачу попадут Европа и Северная Америка. Это затронет очень обширные территории. Вначале все будет терпимо, температура упадет на несколько градусов, зимы станут холоднее, упадет урожайность в доселе плодовитых регионах. В Европе, центральных регионах России и Северной Америки станет так же холодно, как в Сибири. Из-за роста населения, которое не собирается сбавлять обороты, наступит продовольственный кризис. Казалось бы, что магам с этого, волшебники могут защититься от холода при помощи волшебства, ага, особенно ярко это видно по Хогвартсу, где для этого топит дровами камины, еду можно выращивать в теплицах и так далее, но, драконы и прочие магические твари, а также многие обычные животные и волшебные растения начнут вымирать, значит, изготавливать зелья и артефакты, вроде тех же волшебных палочек, станет не из чего. Еду, одежду и многие ресурсы до этого маги брали у маглов, следовательно, придется тратить дополнительные силы на выращивание еды, животных и прочих растений или добычу их у и так не особо сытых маглов. Территорий, пригодных для жизни людей, будет становиться меньше, природные ресурсы вроде угля подорожают, значит, последуют мировые войны за плодородные земли, ресурсы и прочее, а это повлечет вовлечение в эти процессы волшебников. Еще не стоит исключать факт наличия у обычных людей ядерного оружия, которое они могут пустить в ход и тем самым еще больше ускорить наступление ледникового периода. Как бы маги ни кичились статутом секретности, обычным людям, по меньшей мере, правительственной верхушке и спецслужбам о нас известно. В итоге волшебников или раскроют и заставят работать на себя, создавая супертеплицы и тому подобное на правах рабов, или же вместо развития волшебных наук, пусть и черепашьими шажочками, магам все силы придется направлять на выживание и сокрытие себя. В таких условиях ни о каком развитии не идет речи, будет набирать обороты деградация волшебников. На конференции звучало много разных идей, заняться реализацией которых предлагалось мастерам. Первый вариант был до банального прост, спрятаться еще лучше, максимально скрыть и защитить от холодов магические территории с жилищами магов, заповедниками и торговыми кварталами, и жить в этих резервациях. Вторая идея была аналогичного свойства, но предлагалось скрыть все магические поселения вместе с заповедниками, волшебными животными и растениями в огромных и не очень пространственных карманах, объединенных сетью порталов. Но такой вариант довольно опасный со многих сторон. Во-первых, это ограничит территории волшебников, нашу магическую силу, которую, как высказывалось специалистами, мы частично черпаем от окружающего мира, а частично вырабатывает наше тело и душа. Во-вторых, мы будем вариться в собственном соку без притока новых генов и маглорожденных волшебников. В-третьих, остро встают вопросы расширения анклава с увеличением населения. Скорее всего, такой вариант закончится плачевно. Вместо того, чтобы объединиться в большую группу ради проведения сложного ритуала для создания нового кусочка анклава, зачаровать все там и сделать пригодным для жизни, что хотя бы без самого обычного грунта довольно проблематично, маги начнут воевать друг с другом, чтобы отвоевать для себя анклав. В итоге все скатится до уровня феодальных вотчин, во главе которых станут сильные маги, со строгим контролем за рождаемостью населения и прочими радостями жизни. Это понимали многие не растерявшие разум маги. Хотя как вариант для жизни отдельного волшебного семейства такие мини-анклавы, основанные на заклятии незримого расширения, очень даже неплохая идея, которую несколько групп волшебников взяли для реализации. Третий вариант звучал, как призыв сбежать с планеты. Если при этих словах маглы подумали бы про космос, то волшебники думали про другие миры, в которые, по легендам, маги древности путешествовали. Кстати, книгу с информацией о межмировых порталах на продажу так никто и не выставил, так что, к величайшему сожалению, о таких путешествиях мне не удалось почитать. Этот вариант поддерживали многие. Исследование возможности путешествий между мирами взяли на себя десятки небольших групп магов-энтузиастов, и МКМ им даже обещала выделить на это какое-то финансирование. Четвертое предложение звучало довольно обнадеживающе и наиболее интересно – разработать ритуалы, с помощью которых стабилизировать процессы, происходящие на планете. Но поскольку столь масштабных ритуалов никто и никогда не проводил, а знания и исследования для этого требуются колоссальные, то это означает просто нереальные финансовые затраты, из-за которых представители МКМ фактически зарубили этот проект. Ну да, порталы в иные миры дешевле будет создать, как и анклавы в расширенном пространстве, а спасти планету слишком дорого. Точнее, планете-то пофиг на все, она не раз переживала ледниковые периоды, как малые, так и большие. А вот людям, животным и растительности придется тяжело. В итоге были собраны группы волшебников-энтузиастов, готовых работать в этом направлении буквально за свой счет, и таких магов набралось немало. Я даже связался с тремя группами таких магов. После переговоров с ними я предложил организовать общественный фонд для исследований по спасению планеты, которым будут руководить волшебники, связанные магическими контрактами, чтобы защитить деньги от разворовывания и пустить исключительно в дело. Затем, скрипя сердце и скрипя зубами, показал пример и сделал невиданный для себя подвиг, вложил все полученные с вампиров 100 миллионов долларов в этот фонд. Это вызвало у магов разную реакцию, начиная от неверия, непонимания и неприязни, завершая огромной радостью и благодарностью. Некоторые обеспеченные волшебники последовали моему примеру, и к вечеру воскресенья фонд набрал сумму чуть больше миллиарда долларов. В общем, на первое время этих денег хватит, а там посмотрим. Этот поступок не остался незамеченным, поскольку на конференции присутствовала вездесущая пресса. В итоге мое имя в очередной раз прогремело на весь волшебный мир уже как филантропа, радиющего о спасении Земли. Противников спасения мира набралось очень много. Их главным аргументом стало мнение: раз маглы устроили этот катаклизм, почему мы должны за них исправлять ошибки? Эта мысль звучала очень логично, и у волшебников, не испытывающих большой любви к обычным людям, нашла самый горячий отклик. Так что не только деньги стали причиной того, что маги предпочли спасению планеты, бегство в другой мир, но и нелюбовь к маглам. Помимо прочего, из-за поддержки непопулярной теории спасения я заполучил новые знакомства, среди которых было сразу три магистра магических наук из групп тех самых энтузиастов-спасателей мира. С одним из магистров я попутно договорился об обучении своей вампирши Эмили ритуалистике и рунной магии. Естественно, он не сам обещал ее учить, а обещал попросить за девочку своих бывших учеников, мастеров этих направлений наук. А когда за кого-то просит магистр и одновременно с этим личный учитель, пусть и бывший, у волшебников отказывать не принято. Например, если Тесслар лет через 20 попросит меня взять в ученицы хорошего человечка, я ему не смогу отказать. Все же этот человек взял меня в личные ученики и многому научил, не взяв за это ни копейки и потратив много личного времени, за что я ему очень благодарен.